Глава 3. Центральный вокзал. Сегодня не твой день. Один идиотский поступок за другим. Ты злишься, потому что тебе не дали выспаться? Я чувствовал раздражение от всего случившегося. Нет, я злюсь исключительно из-за того, что ни один из этих криворуких господ тебя не убил. Иначе я бы давно уже обрел свободу и не торчал здесь с таким... Осторожнее, Амнис. В моем голосе появилась сталь. Я не в настроении. Извини, хозяин. Тут же сбавил тон Стефан. «Но разве ты не видел, что девушка — та еще штучка?» «Видел. Если она невеста, а те грубые ребята — женихи, то мне становится страшно за таинство брака». Нападение, попытка убийства, стрельба, маг и убийство — и это все за неполных 10 минут. Таинственная Эрин появилась и тут же исчезла, оставив после себя труп одного из своих преследователей. Кто она на самом деле? Чего хотела? От кого убегала? Кто на нее напал? И почему она так внезапно ушла? Можно строить догадки до бесконечности, но все они — песчаные замки на морском берегу. Ответов я все равно не получу. Лучшим вариантом было бы забыть это маленькое дорожное приключение как можно скорее, выкинуть из головы всю случившуюся суету, как жвилие через окно. Но у меня не слишком получалось. Во-первых, я по природе своей любопытен. Во-вторых, крошка Эрин привлекла мое внимание. Она была интересной. Казалось, в этой девушке есть что-то такое живое, что ли. Да, пожалуй, именно это слово. Рядом с ней впервые за 7,5 лет я почувствовал, что пробуждаюсь и становлюсь прежним собой. Тилем Эр Картиа. Таким, каким его знали до событий, случившихся на вилле «Черный журавль». Эрин, таинственная девушка с карминовыми губами, была слишком не похожа на Клариссу и дам из высшего света. И, признаться честно, мне бы хотелось увидеть ее еще раз. Я достал часы, покачал их на цепочке перед глазами, глядя на гравировку на крышке. Тилю, в которого я всегда верил, несмотря ни на что. Дядя. Порой я чувствую себя большим подлецом. Я принял подарок, но так и не нашел в себе сил прийти и извиниться перед ним за те слова, что сказал ему после того, как славный судья Дик Стоун огласил решение палаты 7. Откинув крышку, я посмотрел на стрелки. Никогда не опаздывающий 9-й скорый впервые за свою историю задерживался на несколько часов. После случившегося паровоз остановился на первой крупной станции Лайльеге, и за дело принялись господа из Сквагенжольца. Первонаперво они все оцепили, провели тщательную проверку, но Эрин и усатого мага и след простыл. Оставалось лишь предполагать, как им удалось покинуть несущийся на всех парах поезд. Синие мундиры допрашивали пассажиров, в том числе и меня. На мое счастье, кондуктор подтвердил, что я всего лишь жертва обстоятельств и не причастен к убийству того господина. Пока поезд стоял, рабочие со станции успели поменять стекло в моем купе, убрали труп, вынесли окровавленный ковер. Машинист Кага шипел и плевался кипятком почище парового котла. «Возмутительно!» — верещал он, подпрыгивая перед жандармом, и явно считая, что это действие придаст ему значительности. «Такая задержка! Дайте! Дайте справку с печатью, иначе профсоюз оторвет мне голову!» Стефан тихонько фыркнул, возвращая меня к действительности. «Что?» — не понял я, перестав смотреть в окно. «Тот же Вилья, его глаза. Клянусь всеединым, они были крайне изумленными, когда ты принял облик. Он явно не ожидал от тебя ничего подобного, мой мальчик. Надо думать». Каждого жителя Рабгара с самого детства учат одному простому правилу. По возможности не задирать лучеров с красными и янтарными глазами. Это старая кровь, сохранившая в себе память предков и, в отличие от остальных, детей мух, способная использовать и облик, и атрибут. Лишь всеединый знает, кем они станут, когда вы нападете, и что они с вами сделают. Примечание. «Дети мух» — одно из уничижительных прозвищ лучеров. В древних рукописях писали, что лучеры произошли от вырвавшейся из изначального пламени огненной мухи, хотя это и не так. Все остальные черы, свежая кровь, дети лучеров и людей утратили древние знания, и с ними можно уже не быть настолько вежливыми. Мои глаза не алые и не желтые, они пепельные, но кровь моего отца оказалась сильна. У меня есть мой облик и есть атрибут. Конечно, им далеко до того, что имеет султанта или того же князя, но порой и этого достаточно, чтобы выиграть схватку. К примеру, в такой день, как сегодня. Я выглянул в окно. Мы уже проехали окраины Рабгара и Вольный город, и теперь, миновав разветвление железнодорожной колеи, уходящей налево к туннелю, проложенному под холмами, приближались к вокзалу. Рабгар — это огромное чудовище, раскинувшееся на двух берегах морского фьорда и окрестных островах, западные оконечности, упирающиеся в пресноводное озеро Меллаван, вырастало за горизонта бесконечными домами, дорогами, постройками и трубами далеких заводов и фабрик. Наш славный город — это одна большая братская могила мертвых, не совсем мертвых, не слишком живых, и тех, кто делает вид, что он жив. Он притягивает и отвращает одновременно. Столица страны многогранна, словно раздавленный калейдоскоп, из которого высыпались разноцветные стеклышки — зеленый, синий, красный, черный. Все вперемешку. Здесь можно найти настоящее сокровище и смрадный мусор, уютный уголок и отвратительную ночлежку, отыскать друга и обрести массу врагов, начать новую жизнь или же распрощаться с ней навсегда. Рабгар — страна множества рас, королевство богачей, царство нищих, мир параэлектричества, пропахший гарью, порохом, испражнениями скангеров, утонченными духами, свежим морским бризом, королевством мертвых и персиковыми садами. Районы иных, плотно застроенные, стесняющимися друг другу домами, темными крышами, серыми стенами, высокими шпилями старой застройки, тянулись по обе стороны от железной дороги. Здесь, как всегда, царило оживление и сутолока. Люди и нелюди спешили по своим делам, торговали и заключали сделки. На перегонки с поездом отправились несколько фиоз. Судя по бледным полоскам на брюшках, совсем еще дети, каким-то чудом умудрившиеся вырваться из-под назойливой опеки родного роя. Пузатый молодняк, весело жужжа, летел рядом с моим вагоном. Один из них заметил, что я наблюдаю за этой гонкой, помахал мне черной лапой и растянул зубастую пасть, что означало дружелюбную улыбку. Я помахал в ответ, и он, довольный вниманием, поднажал еще сильнее, надеясь, если не обогнать паровоз, то хотя бы позлить машиниста Кага. Они отстали от девятого скорого, лишь когда начался университетский район Маркальштука. Ухоженный, с подстриженными газонами и золотыми парковыми рощами, прекрасный оазис среди диколесья южных районов Рабгара. Гордость университета — огромная обсерватория, купол которой в хорошую погоду был виден даже с противоположного берега, на секунду закрыла собой половину неба, а затем сгинула, уступив свое место университетским корпусам. «Ты хотя бы осознал, что тебя могли убить?» — нарушил молчание Стефан. Я хотел ему ответить, что как-то поздно трепыхаться по поводу собственной смерти, но решил не раздражать по-пустому. «Внимание жандармов тебе ни к чему!» — продолжал давить Амнис. «Перестань!» — отмахнулся я от него. «Ничто в этом мире не способно испортить мою репутацию. Нечего уже портить». Поезд тем временем выехал на мост разбитых надежд, самый длинный и высокий в Рабгаре. Он соединял южный берег с сердцем, крупным островом, который был связан с другими, более мелкими островами и северным берегом. Висячий мост построили почти 20 лет назад, и тогда никто не верил, что это огромное стальное сооружение длиной почти в 1,5 мили, с уходящими в воду опорами, взлетающими на недосягаемую высоту алыми крыльями и натянутыми стальными тросами, горящее ночью электрическим светом, простоит хотя бы день. Но он выдержал, несмотря на то, что до сих пор казался многим слишком изящным, хрупким и воздушным. Кроме железной дороги, по мосту проходила и обычная, для экипажей и пешеходов. Предприимчивые кага обо всем позаботились и постоянно тянули плату из города за право пользования своим детищем. Но уже пару раз случались ситуации, когда мэр пытался протащить в городском совете предложение о национализации важного для города объекта. Но глаз иных и забастовки кага, а также недовольные акционеры из числа уважаемых жителей Рабгара на корню пресекали эти попытки градоначальника перевести денежный поток в свои руки. Впрочем, мост разбитых надежд так назывался не потому, что он не рухнул в первый же час после завершения строительства, на чем букмекеры потеряли кучу наличности, и не от того, что у мэра так и не получилось взять власть над этой золотой жилой. Просто последние 20 лет прыжок с моста — самый излюбленный способ расстаться с жизнью. Сюда приходят все — проигравшиеся в яме, несчастные влюбленные, лишенные гражданства, потерявшие работу, расставшиеся со всеми надеждами и просто уставшие от сумасшествия нашего мира. 4 с небольшим секунды свободного падения и покойника, если тому повезет попасть в течение и всплыть, через несколько дней баграми вытаскивают из воды лодочники или жандармы. Или же, если они не поспешили, набежавшие из скангера или выползшие из темной норы тру-тру, приходуют несвежее мясо по-своему. Падальщики и людоеды чувствуют мертвых гораздо лучше, чем живые. Далеко на западе в голубоватой дымке виднелась широкая, серая, ребристая полоса. Дамба Дьюгони, отделяющая огромное озеро Меллавен от фьорда, вода в котором была чем дальше от преграды, тем солонее. Перед дамбой раскинулся низкий, застроенный домами длинный остров. Я бы на месте жителей его района в паутинке, хвоста и гетто два окна нервничал. Чуть ли не каждый год газеты писали, что по всем математическим расчетам выстроенная дюгонями плотина не выдержит напора воды и зальет Рабгар по крыше. Если такое случится, то паутинка и иже с нею утонут первыми в течение нескольких минут. Правее от дамбы располагались самые грязные заводские и фабричные районы. Очаровательная четверка — пепелок, дымок, сажа и копоть. Я в жизни там не был и надеюсь, что никогда не попаду, так как у меня нет запасных легких. Многочисленные трубы предприятий, работающих на благо города и страны, пачкали небо бесконечными столбами дыма самых странных и нелепых цветов вплоть до алого и зеленого. При ясной погоде, когда начинался закат, из-за этих выбросов в воздух солнце окрашивалось во все оттенки радуги, а его лучи создавали и вовсе невиданные оптические эффекты. Боюсь, таких перемешанных палитр не мог бы изобрести даже воспаленный мозг лунатика, который обожрался наркотика мяурров. На счастье жителей Рабгара, роза ветров, властвующая над городом, была такова, что весь дым сносила на запад, на озерный край и начинавшиеся за ним леса. В противном случае вся столица давно бы успела зарасти сажей и провонять вплоть до старых катакомб. Мы миновали мост, под которым спокойно проплывали корабли, и въехали в сердце, деловой центр Рабгара, пристанище крупных банков, представительств компаний, посольств, магазинов, академии доблести и Сквагенжольца. Дома здесь были не в пример выше, красивее и чище тех, что остались на южном берегу, а улицы широки и просторны. Поезд начал замедлять ход, миновал небольшой туннель, проложенный над проспектом, где располагался любимый ресторан «Данте», и не прошло и 2 минут, как мы оказались на центральном вокзале. Вагон остановился у перрона, я встал и уже собирался покинуть купе, когда мое внимание привлек маленький желтый лоскуток, торчащий между спинкой и кожаной подушкой дивана, на котором недавно сидела Эрин. «Что это?» — нахмурился я, подошел поближе, и в руках у меня оказался женский шелковый платок. Он был канареечно-шафранным, с витиеватыми оранжевыми разводами и едва уловимо пах духами Эрин. Красный мандарин, ваниль и свежесрезанные цветы. «Забыла, когда убегала в спешке», — высказал предположение Стефан. «Тогда бы он просто лежал на сиденье или на полу». «Нет, она его спрятала. Разве не видишь?» «Вижу, но не понимаю. Что ценного в обычном, пускай и шелковом платке?» «Если бы я знал». Но Эрин, похоже, опасалась держать его при себе. Я посмотрел ткань на свет, но ничего интересного не нашел, немного подумал и убрал вещь в карман брюк. «Что ты делаешь?» — тут же забеспокоился Амнис. «То, что считаю нужным. Здесь он точно пропадет. Возможно, мне когда-нибудь представится возможность встретиться с ней еще раз». «Глазам своим не верю». Если бы у Стефана были руки, он бы ими непременно всплеснул. «Ты решил, что не стоит забывать эту смазливую убийцу?» «Ну, здесь, положим, надо разобраться», — неохотно ответил я, направляясь к выходу. «Ее стилет в груди того жмурика еще ничего не значит». Я распрощался с поклонившимся кондуктором и неспешно пошел по перрону, стараясь избегать сутолоки, устроенной пассажирами и носильщиков с телегами, нагруженными чемоданами, коробками и корзинами. К запаху смолы от шпал здесь примешивались ароматы ванили, корицы и сдобы. Чуть дальше, прямо на перроне, мальчишка из народа кохетов торговал булочками. 10 платформ вокзала были накрыты застекленным куполом, сквозь который проникал дневной свет. Под куполом мелькали крылатые тени, голуби и носящиеся по делам и поручениям фиосы. Они благоразумно не залетали в основное здание вокзала, не желая сталкиваться со своими вечными врагами — хаплопелмами. У двух этих рас были стародавние счеты, и, зная некоторую вспыльчивость хапл, поведение фиос можно было назвать очень здравомыслящим. «Не люблю этот вокзал», — между тем ворчал Стефан. «На месте прекрасного дубового парка и фонтанов городской совет выстроил это убожество, сделанное из стекла, кирпичей и стали. Теперь оно смотрится, как какая-то язва на сердце. Чем политикам не угодила прежняя стоянка паровозов?» «Не приукрашивай», — попросил я его. «Старый вокзал очень давно не справлялся с людским потоком. Хорошо, что построили новый». «Тебе же хуже. Теперь приходится добираться до дома через половину города». Возле паровоза я стал свидетелем безобразной драки между тремя кага. Двое чиновников с золотыми цепями членов профсоюза, сопя, мутузили вопящего и размахивающего справкой машиниста опоздавшего поезда. Кага похожи на толстых, объевшихся кротов, которые не смогли проглотить большую морковку, и теперь она торчит у них из пасти. Эти ребята ростом чуть выше моего пояса, приземистые, слоснящиеся, покрытые складками черной шерстью, с широченными розовыми руками, маленькими поросячьими глазками и длиннющим носом, который как раз и похож на морковку. «Я тебе такую справку покажу!» — пискляво вопил один из чиновников, пытаясь пнуть машиниста короткой ножкой. «Репутация всей железной дороги мяуру под хвост! Акции компании упали на 14 пунктов!» Машинист, понимая, что бумажкой с печатью делу не поможешь, ловко саданул представителя компании железной дороги Рабгара по носу. «Ах, вот ты как!» — взвизгнул тот, и началась форменная свалка. Вокруг стали собираться зеваки, подбадривая драчунов выкриками и смехом. Дерущиеся кага — зрелище довольно забавное. Несколько фиос, оставив дела, сели на окрестные фонари, решив насладиться бесплатным представлением. Какой-то человек с карандашом, как видно, журналист одной из газет, строчил в блокноте в красках, описывая драку. Я вошел в зал ожидания вокзала, где на огненном табло горели данные обо всех отправляющихся сегодня поездах. Людей и нелюдей здесь тоже было достаточно, но, по счастью, обошлось без толчи. Привычно подняв взгляд к куполообразному потолку, я увидел двух хаплопелм, находящихся на службе у Сквагенжольца и патрулирующих вокзал. Эти прекрасные создания — лучший гарант отсутствия преступлений. Ни один карманник, вор и убийца не решится заниматься своим ремеслом под множеством глаз огромных пауков. Мне показалось, что одна из хапл смотрит на меня. Вот уж кого не люблю, так это жителей паутинки, даже несмотря на то, что это лучшие солдаты в гвардии князя. Хаплопелмы — крайне агрессивные и жестокие существа. А когда над тобой нависает озверевший паук 8 футов в высоту и 14 футов в длину, с огромными жвалами и скоростью в 3 раза превосходящую скорость охотящегося мяура, это о чем-то договорит, надо быть начеку. Впрочем, следует отдать должное. Хаплы редко нападают первыми, конечно, если ты не являешься представителем народа фиос или кровососов завью. Пауки не любят летающих существ. «Осторожно!» — поспешно сказал Стефан, и через секунду передо мной уже находилась спустившаяся с потолка хаплопелма. Огромная головогрудь с 4 большими мохнатыми суставчатыми лапами, маленькое пузатое брюшко, 2 пары коротких проворных ручек с 2 когтистыми пальцами и очень внушительные хелицеры и педипальпы, каждая из которых заканчивалась острым ядовитым когтем. Вся хапла, судя по насыщенному кобальтовому цвету, это оказалась самка, была покрыта толстым слоем волосков, очень похожих на шелковистую шерсть. В общем, очаровательное зрелище, особенно для неподготовленных умов. Даже если заглянуть в каждый из 6 блестящих агатовых глаз, никогда не поймешь, что на уме у этого существа. Оставалось лишь надеяться, что тебя не перепутали с мухой. Она раскрыла страшные жвалы, и я услышал «Чер-эр-картя?» Тихий шелест исходил из ее утробы. «Совершенно верно», — сказал я, глядя ей прямо в лицо. В общении с сотрудниками Сквагин-Жольца до поры до времени следует сохранять вежливость. «Следуйте за мной, пожалуйста». Решив, что этого достаточно, она развернулась на месте и с изяществом трамвая поперла вперед, заставляя посетителей вокзала пошевеливаться и расходиться в сторону, уступая дорогу. Мне не оставалось ничего иного, как идти следом, хотя, конечно, можно было спросить, в чем дело и куда меня ведут. Но проще и быстрее дойти, чем пытаться припираться с кобальтовой красавицей. Я не слишком-то спешил, и хаплопелма сбавила прыть, приноравливаясь к моей походке. Мы прошли весь зал насквозь и оказались на улице напротив большой площади сумок. Здесь меня ждал старший инспектор Фарбо. Он нисколько не изменился за годы, что мы не виделись. Все те же широченные плечи, едва помещающиеся в дешевый полосатый пиджак, бульдожья морда, заросшая редкой рыжеватой щетиной, и проницательные голубые глаза, сверкающие из-под полей, надвинутой на лоб шляпы. «Старший инспектор!» — холодно приветствовал я его, не сочтя нужным касаться шляпы. «Какая честь!» «Чер-эр-картя!» — прогудел Фарба. «Доброго дня!» «Простите, что пришлось искать с вами разговора столь оригинальным способом. Я боялся, что вы воспользуетесь другим выходом, и мы с вами разменемся». Я сделал вид, что поверил в эту чушь. Цепной пес Сквагин-Жольца вполне мог встретить меня возле поезда, раз уж ему так хотелось побеседовать. Для этого ровным счетом ни к чему было отлавливать меня с помощью хаплопелмы. Фарба знал, что делал. Не упустил возможности мне досадить. К тому же его, в отличие от паучихи, я мог бы и проигнорировать. «Благодарю вас, офицер», — сказал он, отпуская хаплу, и та бесшумно скрылась в здании вокзала. Эдакое чудовище на службе порядка и закона Рабгара. «Не желаете пройтись?» Старший инспектор приглашающим жестом указал в сторону площади. Фарба старался показать свою любезность, но и я, и он знали, что друг друга нам обмануть не удастся. «К сожалению, у меня нет на это времени», — сказал я. «Если вас что-то интересует, то я предпочел бы разобраться с этим как можно скорее». «Ну что же», — не стал спорить инспектор и вытащил потрёпанный блокнот. «Давайте здесь, раз вас это не смущает. Наши сотрудники успели передать сообщение в Сквагин-Жольца о случившемся в 9-м скором. Как я понял, вы были свидетелем произошедшего. И вас, кажется, даже...» Фарба заглянул в блокнот. «Стреляли». «Совершенно верно». «Хотелось уточнить. Именно поэтому вы убили одного из нападавших?» Я посмотрел в его хитрые глаза и улыбнулся. «Нет, такого не было. Думаю, свидетели подтвердят мои слова». «Конечно», — он что-то зачеркнул. Но стоит решить все неясности и недомолвки сразу, прежде чем газеты разнесут эту информацию по городу. Преступление слишком громкое, чтобы мы могли его скрыть. У вас есть какие-нибудь заявления, Чер? Быть может, что-нибудь еще вспомнили? Увы, нет. Всю надлежащую информацию я оставил жандармам. Жаль. Он захлопнул блокнот, убрал его во внутренний карман пиджака. Ну что же, не смею вас больше задерживать. Я, не прощаясь, пошел своей дорогой, но инспектор меня тут же окликнул. Чер Эркартиа, откуда вы приехали? Это имеет значение? Надменно поинтересовался я, размышляя, почему он вдруг решил проявить такой интерес. К случившемуся в поезде? Нет, просто для отчета. Был на охоте в поместье Зинтринов. То есть прошлую ночь вас не было в Рабгаре? Верно, я прищурился. Странный вопрос. О, ничего странного. Человек натужно и неестественно рассмеялся, просто стараясь понять картину целиком. Фарба врал, меня это, разумеется, насторожило, но узнать я все равно ничего не мог. Этот старший инспектор, несмотря на кажущуюся доброжелательность, гораздо хуже своего более резкого приятеля, Грея. «Мы обещаем разобраться с этим делом. Синий отдел Сквагенжольца взял его под свою опеку». «Отрадно слышать. Значит, настоящий преступник окажется в ваших руках совсем скоро». Я специально выделил слово «настоящий», и его лицо стало уже не таким улыбчивым. Никто, даже такая хитрая, черствая гадина, как Фарба, не любит, чтобы ему тыкали в нос ошибками прошлого. Особенно, если они дурно пахнут.